Буква Н. Нагул. Смотри, жор. Наживка. Естественный животный корм рыбы на крючке. Насадка. Естественный растительный корм рыбы на крючке. Нахлыст. Способ ловли на искусственные имитации насекомых – мушки. Особенностью нахлыстовой ловли является тот факт, что для заброса практически невесомой мушки на расстояние до 20 метров используется гибкость удилища и вес нахлыстового шнура. Никакого грузила на снасти нет. Низовье. Часть реки и прилегающая территория, близкая к устью. Нерест. Смотри, икрометание. Незацепляйка. Искусственная приманка, смонтированная в незацепляющемся варианте. Чаще всего это офсетные крючки, спиннербейты, воблеры типа Rapala Minnow Spoon, различные колеблющиеся блесна с отводными проволочными усиками. Номер крючка. Его размер. В советские времена выражался в расстоянии от жала до цевья. Сейчас разделяют советскую и европейскую нумерацию. В последней наибольший размер обычно имеют наименьшие крючки. К тому же каждый производитель проводит свою нумерацию, и поэтому часто возникает путаница.